Раздел 10. Что-то произошло в замке. Никто ничего не знал, но даже слуги догадывались, что-то нехорошее творится. К ужину не вышел никто. Пан Мачей после короткой беседы с майоратом, заперся в своем кабинете. Майорат, правда, принял управителя Клейча, но разговор их длился недолго. Выходя, Клейч шепотом спросил ловчего: «Да что с майоратом приключилось?» Спрошенный развел ручищами: «Да что вы меня, дурака, спрашиваете? Случилось что-то, вот вам и вся правда». И он тихонько, с таинственной физиономией поведал, что со старым паном еще хуже, что пани баронесса все бегает взад-вперед по своему будуару. Анетка проболталась, ее горничная, оппонентка баронессы едва достучалась в комнату панны Стефании. И теперь там обе плачут, но дверь заперта, и Анетка ничего больше не знает. Клейч покачал головой. Что-то будет. И отошел, погруженный в раздумья. Он вспоминал. Еще после первого отъезда панны Рудецкой замок будто громом поразило. На другой день Стефа объявила, что вечером уезжает. Никто ей не перечил. Даже Люция, опухшая от слез, не покидавшая комнату подруги. Стефа написала короткое сердечное письмо панне Рите, прощаясь с ней и прося от ее имени передать наилучшие пожелания княгине Подгорецкой. В одиночестве она обошла сад и парк, заходила в лес. Упав на колени в глубоком снегу, она долго молилась перед образком Богородицы, который еще в мае повесила на могучем грабе. Хотела забрать его с собой, но потом передумала. Пусть останется здесь, как память обо мне. К ужину, как и вчера, никто не притронулся. Все были угнетены, даже... Невероятная вещь, пан Ксаверий лишился аппетита. Вальдемар решительно отодвигал все подаваемые ему тарелки, выпив лишь пару бокалов бургундского. Он выглядел совершенно спокойным, был холоден, даже не смотрел на Стефу. А она сидела как мертвая. Взгляд ее блуждал по залу. Она прощалась с портретами, фресками, скульптурами. Дрожь пробегала по ее телу, холодная, конвульсивная. Она была бледна, только глаза горели огнем, прорывавшимся наружу пламенем души, только губы горели внутренним жаром. Шум в голове оглушал ее, сердце колотилось. «Уезжаю». «Уезжаю навсегда», — с диким упорством повторяла она мысленно. «Это ужасно». Перед глазами ее проплывали проведенные в Сладковцах долгие недели. Первые весьма неприятные дни, веселое лето, исполненное очарование осень. «Глембовичи! Ах, Глембовичи! Я никогда их больше не увижу. Выставка, охота, костюмированный бал. Все дорогие сердцу воспоминания проплывали перед мысленным взором, словно насмешки ради. Потом она увидела, как будут тянуться дни без нее. Те же самые люди сядут утром за стол, только уже без нее. Ничего не изменится». Вальдемар будет бывать здесь, как в старь. Весной зацветет сирень, нарциссы и множество ирисов на газонах. В лесу запоет соловей. Над озером будут носиться ласточки. Веселый крик кукушки эхом разнесется в парке. Но в ручаеве она ничего этого не услышит. И вдруг... Родная деревня представила Стефе неизмеримо далекой, укутанной серым туманом, пропавшей в бесконечности. И наоборот, Сладковцы и Глембовичи были для нее золотым царством, гаснущим навсегда. В сердце ее вновь проснулась печаль. Зачем она отказала Вальдемару? Он ее любит. Зачем она собственными руками уничтожила свое счастье? Зачем из заканувшей в прошлой истории бабушки? Зачем разум остановил порыв ее сердца? Что такое рассудок? Что такое холодный разум, подумала она. Крылатый дух, реющий над нами. Мы не видим его, но ощущаем дыхание и направляющую руку. Разыгравшееся воображение Стефы представило ей разум в виде седобородого старичка, который держит доску с правилами, которым должны следовать люди, словно пророк Моисей, спускающийся с горы Синай с Божьими заповедями. Когда прекрасный божок очарования, упоения, искушений манит красой своей улыбки, старичок разум поднимает к глазам человека доску с напоминанием о его обязанностях и указанием пути, по которому следует шагать, смотрит благожелательно, но непреклонно и побеждает любые порывы сердца. Бороться со старичком трудно, почти невозможно. Он не убеждает, попросту притягивает к себе, как магнит железа. Он весьма учтив, но, последовав за ним, приходится скинуть яркие веселые одежды и облачиться в те, что предложит он. И всякий, удаляясь вслед за старичком с горечью, оглянется на покинутый Эдем. Как там было прекрасно! Стефа задрожала. Так оглянулся я. Так воскликнул я. Рыдания охватили ее. Борясь с ними, она закашлялась, но слезы навернулись ей на глаза. Вальдемар молниеносно бросил на нее взгляд. Лицо его отражало нелегкую внутреннюю борьбу. Он первым дал знак вставать из-за стола, и на сей раз пани Идалия ничуть не возмутилась столь явным нарушением этикета и ее правами хозяйки дома. Прощание было недолгим. Баронесса тепло расцеловала Стефу. «Стеня, пиши Люции как можно чаще. Ты ее буквально осиротила. Прощай. Я очень тебя полюбила. Поверь». Охваченная жалостью, Стефа бросилась в объятия пана Маче, когда старик склонил перед ней седую голову. Вальдемар отвел глаза. Волнение перехватило ему дыхание. Он иронически смотрел на нежности, расточаемые Стефе пани и далее. Но прощание Стефы с паном Мачеем потрясло его по-настоящему. — Ты вернешься сюда моей, или я умру? — повторял он себе. Люция с душераздирающим плачем упала в объятия Стефы, и обе разрыдались. Стефа тихо, Люция во весь голос. Пан Ксаверий вытирал платком нос и, растроганный, всхлипнул. — Скучно нам будет без вас, — сказал он, целуя Стефе руку. — Стефа, золотая моя, единственная, — рыдала Люция. Вальдемар решительно напомнил девочке, что Стефе пора ехать. Стефу это непонятно задело. Почему? Почему он меня прям-таки выгоняет? В боковом салоне ожидал управитель Клеч, распрощавшийся со Стефой крайне почтительно. Видя это, Вальдемар благожелательно посмотрел на него. В обширной прихожей ждала неожиданность — потрясшая всех, даже пани Идалию. Там выстроились в ряд лакеи и камердинеры с Яцентием и Франтишком во главе, дворецкий, экономка, панна горничная Анетка, младшие горничные, повар в своем белом колпаке. Все наперебой бросились прощаться со Стефой, целуя ей руки. Старый Яцентий, как всегда, бурчал что-то неразборчивое, на сей раз означавшее в его устах печаль и сожаление. Стефа едва сдержала слезы, только губы у нее дрожали, когда она прощалась со слугами. Вальдемар помог ей надеть меховой жакет. Когда она пришпиливала к волосам меховую шапочку, с удивлением увидела, что Вальдемар набрасывает меховой плащ. Ее обуяло беспокойство. — Зачем ты одеваешься? — спросила пани Идалия. — Провожу панну Стефанию на станцию, — сухо ответил он. Все сделали большие глаза. Пани Идалия поджала губы. Подмочи отступил на шаг. Стефа торопливо сказала Вальдемару по-французски. — Прошу вас, не делайте этого. Я прекрасно доберусь сама. Вы меня очень огорчите, если она произнесла это столь откровенно. Столь недвусмысленная мольба читала в своих глазах, что пан Мачей и пани Идалия были несказанно удивлены. Однако Вальдемар, словно не слыша, спокойно и решительно подал ей руку. — Поторопитесь, чтобы не опоздать на поезд. — Оставайтесь. — Умоляю вас, я не хочу, чтобы вы ехали. — Не устраивайте сцен на глазах у слуг. — Чуть раздраженно, — ответил он. Стефа умоляюще огляделась. Ехать вместе с ним казалось ей страшным. Заметив ее беспокойство, пан Мачей протянул к ней руки. — Стеня, не спорь. Пусть Вальди проводит. Так будет безопасней. В случае необходимости старик умел быть дипломатом. Еще немного печального прощания, слез Люции, и Вальдемар вывел Стефу на крыльцо. Там с ней попрощались старший конюх Бенедикт, его подчиненные. Старый садовник печально кивал головой, стряхивая с седых усов слезинки. Все горевали о ее отъезде, каждый по-своему это выражая. У крыльца стояли карета и глембовический выезд. Бруно удивленно смотрел на Стефу, явно не понимая, почему она уезжает столь внезапно, и провожать ее отправляется сам майорат. Юр, наоборот, величественно выпрямившись в тяжеленной меховой шубе, состроил весьма загадочную физиономию. Вальдемар подсадил Стефу в карету, учтиво пожал руку Клетчу и, садясь вслед за Стефой, бросил кучеру: «Трогай! Живо!» Юр захлопнул за ними дверцу и быстро запрыгнул на козлы. Карета покатила по белой скользкой дороге. Бубенцы громко зазвенели. Стефа, забившись в уголок, сидела тихонько, сдерживая даже дыхание. Они проехали в ворота, свернули, и Стефа увидела сзади особняк, белый, изящный, сверкающий в лунном свете, оцинкованной крышей и рядами освещенных окон. Все это она видит в последний раз. Слезы навернулись ей на глаза. Она жалобно заплакала, не стыдясь уже Вальдемара. Вальдемар нежно взял ее руку, молча лаская в ладонях, стал медленно снимать рукавичку. Стефа вздрогнула, но не убрала руку, вернее, не смогла убрать. Так крепко он держал. «Успокойтесь, успокойтесь, прошу вас», — повторял он мягко. «Зачем вы поехали со мной? Зачем вы меня мучаете? Зачем?» — расплакалась Стефа. «Не стоит об этом, дорогая. Разве я мог отпустить тебя, не поговорив? Совсем по-другому, не так, как тогда в оранжерее. Лучшая моя, я пытаюсь тебя уговорить. Стефа беспокойно шевельнулась. Его сердечный, нежный голос, его слова, тон, все действовало на нее одурманивающе. Девушка поняла, что он приобрел власть над ней. Он ласкал, целовал ее пальчики. Это отнимало всякую волю к сопротивлению, но она все же попыталась обороняться. «Оставьте меня в покое, я уеду, и все кончится, так и должно быть. Доставьте мне это одолжение». «Стефа, поговорим спокойно и, прежде всего, спокойно. Я знаю, в чем главная причина. Ты не можешь забыть о покойной бабушке и ее драме. Не спорю. Это может вызвать весьма печальные сопоставления, но ты не имеешь на них права. Минувшая драма не может повториться.